На такую трансформацию ушли столетия. Уже известный читателю французский епископ Селастен Дуре, не отрицая, что церковь всегда выступала против инакомыслящих, в то же самое время утверждал: «Отличительной чертой инквизиции является не столько характер рассматриваемого ею преступления, судебная процедура или форма наказания, сколько наличие постоянного судьи, наделенного полномочиями для преследования еретиков». Американский историк инквизиции, священник Шенон, полностью разделяет это мнение. «Подлинная инквизиция, — пишет он, — является учреждением, установленным святым престолом со специально назначенными судьями для расследования суда и вынесения приговора еретикам». Он отметил, что сам термин «инквизиция» от латинского «расследование» появляется только с возникновением инквизиционных трибуналов. Нельзя согласиться ни с мнениями инквизитора Парама, возводившим начало инквизиции к расправе, учиненной Всевышним над Адамом и Евой, ни с епископом Дуэ, пытающимся свести историю инквизиции только к деятельности священных трибуналов. Дело в том, что с раннего периода существования христианской церкви епископы, в их числе папы римские, были наделены инквизиторскими полномочиями расследовать, судить и карать еретиков, и пользовались ими на протяжении всей истории церкви. Этими правами они продолжают пользоваться и после распуска конгрегации священной канцелярии, согласно все еще действующему каноническому праву. Такие же права имели и имеют вселенские соборы. Если исходить из этих фактов, то следует признавать, что священные трибуналы были отнюдь не единственной формой инквизиции. Более развернутую периодизацию истории инквизиции дает итальянский прогрессивный историк Лангоне. Он делит историю этого учреждения на следующие этапы. Примитивная инквизиция времен раннего христианства, императорская, которая осуществлялась по указаниям христианских императоров, римскими префектами и губернаторами, епископальная, от распада Римской империи до XIII века, собственно, инквизиция, священный трибунал, возглавляемая папой и непосредственно руководимая доминиканцами и францисканцами, государственная инквизиция, проводимая совместно светской и церковной властью, князем, королем или императором при поддержке церковной иерархии, испанская инквизиция, возглавляемая великим инквизитором, назначаемым королем и утверждаемым в должности папой римским, колониальная, испанская и португальская инквизиции, и, наконец, всеобщая или вселенская, она же римская инквизиция, в лице конгрегации священной канцелярии, просуществовавшая с 1542 до наших дней. Однако в этом вопросе трудно установить какие-то твердые рамки. В многовековой запутанной истории католической церкви не всегда можно разграничить инквизиторскую деятельность епископов и священных трибуналов. Известны случаи, когда при наличии инквизиции церковь использовала епископов или другие церковные инстанции для расправы со своими идейными противниками, как это имело место в деле Лютера или в расправе над Яном Гусом, учиненной Кастанским собором. В последнем случае собор выступал в роли инквизиционного трибунала. Были случаи передачи инквизиторских функций и полномочий самим священным трибуналам, епископам или уполномоченным монашеских орденов. Так, вскоре после завоевания испанцами колонии в Америке, испанская инквизиция поручила выполнять ее функции церковным иерархам в колониях. После же упразднения инквизиционных трибуналов в XIX веке их функции вновь перешли к епископам, которые продолжали карать вероотступников, накладывая на них епитимии и отлучения, хотя отсутствие поддержки со стороны светской власти лишало их возможности физически расправляться со слушниками. Современные церковные историки, по вполне понятным причинам, склонны рассматривать инквизиционный трибунал как характерное явление только для отдельных христианских стран, а не для церкви в целом.